1С Паблишинг представляет. Дмитрий Билик. Имперский сыщик. Часть вторая. Глава четвертая, в которой Мих узнает об Ахавмедском Логофете и еще больше про ковчег. Вспомнилась вдруг Арчуку фраза, которую папенька его говаривал, поутру холодной водой обливая. «В здоровом теле здоровый дух». Так вроде кто-то из древних эльфийцев говорил. Увинал его звали. Хотя странно, посмотришь на этих остроухих островитян и задумаешься, правда ли кто из них такое придумал? Все толстые, низкорослые, одышливы, ни стати, ни красоты. А поговорку Мих вспомнил не просто так, а к месту. Каков бы умен ни был Витольд Львович, как бы быстр и ловок, но здоровье ему необходимо подтягивать. Во-первых, питаться правильно и часто. Во-вторых, физической активностью заниматься. В-третьих... Ну, господин, возьмите еще. Мих протянул Меркулову резко пахнущую марлю, которую им выдал анатомический врач. Титулярный советник схватил спасительную ткань и судорожно вздохнул. Прошу прощения. Дух тут и правда был тяжелый. У непривычного к таким ароматам обывателя обычно через 5 минут начинало колоть в висках, через четверть часа голову протыкал железный прут и темнело в глазах. Хотя Арчуку было спокойно. К мертвецам он был равнодушен, да и особенной впечатлительностью не обладал. А что запах? В канавах Никольской так порой смердит, что дух морга может показаться легким цветочным ароматом. Прошу вас, пожалуйста, продолжайте. И опять заунывно забубнил покойницкий врач, которого Меркулов обозвал странным словом «патологоанатом». Так вот, удар произошел снизу вверх, прямо в сердце. Весьма неплохой удар. По моим предположениям, потерпевший скончался мгновенно. Собственно, наносили удар чем-то вроде шпаги. Посмотрите, какое крохотное отверстие. Витольд Львович стал белее полотна, а вот Мих, напротив, принялся с интересом разглядывать голову Ахавмедца. Кстати, тот был необыкновенный, даже будучи покойником. Огромное тулово со странным рисунком на нем. Крепкие руки, разве что чуть меньше, чем у самого Арчука. Мощные, поднятые в коленях ноги, чуть уходящие назад и заканчивающиеся копытами. Портила общий вид лишь крохотная прореха на груди, уже отмытая от крови. «Что это?» Витольд Львович указал вовсе не на ранение, а на рисунки. «Наколка нательная». Меркулов заволновался и отдернул было руку со спасительной марлей, но сразу спохватился и тут же прижал ее обратно. «Это ясно. Что она означает?» «Но это, ваше благородие, не ко мне». Я в них не специалист. Еще что? Да. Тело необходимо доставить сегодня вечером его высочеству Бруоту Вайлу для соблюдения ахавмедских церемониальных обычаев. Адрес я напишу. Сделаем. Все документы мы уже подготовили, только вас ждали. То есть человек по вашему ведомству. Ну и замечательно. Позвольте листок бумаги и чем-нибудь зарисовать татуировку. Врач принес восковку с огрызком графитного карандаша, и Витольд Львович быстро скопировал рисунок. Мих глянул из-за спины своего хозяина и подивился, насколько похоже вышло. Черный круг, а к нему сверху присобачена перевернутая луна. «Благодарю вас». Меркулов пожал руку врачу, тот в ответ кивнул, замешкался, но протянул ладонь и Арчуку. Оказавшись на улице, Витольд Львович глубоко вздохнул. Он сложил лист на 4 части и убрал во внутренний карман. «Душно там как». Есть у меня предположение, что один человек может нам пролить свет на этот странный рисунок. Ваше благородие. Мы же вроде договорились, без всей этой церемониальности. А еще, господин, мы договорились, что отобедаем после морга вашего. Ах ты, и верно. Ну, пойдем, Михайло. Вон, смотри, ресторация. Через улицу на них смотрели витрины серебряного якоря. Швейцар при входе недоуменно покосился на босые ноги Миха, но далее оглядел Арчука полностью. Осмотрел его сопровождающего и открыл дверь. Из-за относительно раннего времени, до обеда еще далеко, народу внутри почти не было. Лишь несколько богатых студентов из тех самых повес, которые являются знатными отпрысками, но каждый день упражняются не в получении знаний, а в спускании родительских денег. Витольд Львович, полный тревожных дум, сел за ближайший столик, а Арчук, не без определенных трудностей, заключавшихся в огромных размерах тела, присоединился к нему. Тут же к ним подскочил лощеный официант с зализанными волосами и вздернутыми кверху тонкими усиками. «Прошу с меню». Официант вручил им по картонке и удалился, чтобы издали перешептываться с такими же халуями о странных посетителях. Миху было хоть и неловко, но он все же постарался обособиться от направленных на него взоров и заправски, точно каждый день на протяжении последних 35 лет этим и занимался, стал читать картонку. «Консоме из дичи, пирожки, дьябль пай, пуше, волованы, гренки, филе с трюфелями, осетры разварные, лососина, зелень, жаркое из дичи индейки, эльфарийский ростбиф с гарниром, стерлиди паровые, фламбер ананасная с масидуаном, фрукты». На напитки даже не глянул, и без того тошно стало. Нет, конечно, подобное чтение аппетит расшевелило, Арчуку даже захотелось попробовать всяких необыкновенностей, но вместе с тем родился страх опростоволоситься. Из всех перечисленных пирожков он знал только гренки, то бишь попросту хлеб с яйцом обжаренный. «Господин, вы уж заказ сделайте, а то для меня тут половина слов будто на гоблинарском написаны». Меркулов согласно кивнул и деланно, непринужденным жестом подозвал официанта. «Любезнейший, мне и моему другу волованов 4 порции, эльфарийского розбива 3 порции, стерляди паровых по 2 и фламбер 1». «Я Михаила Сладкого не приветствую». «А аперитиву не желаете?» «Минеральной воды». Официант несколько скривился, но исполнил все в лучшем виде. А всего через 3 часа, когда Мих уже заметно заскучал, началось действо. Как выяснилось, по 2 порции Витольд Львович брал Арчуку. Лишь волованов, смешных махоньких корзинок с начинкой, удивительно нежных и тающих во рту, взял вдоволь. Хотя Мих и не заметил, как смолотил их. Но то баловство, вот розбив, с какого-то ляду вдруг эльфарийский, поданный с зеленью, хреном, капустой и горошком, да еще в двойном размере, уже проходил в желудке Арчука по вполне серьезной статье. А за ними еще и стерлядки отправились, опять же, сложенные не раз, благодаря щедрости хозяина. Но вершиной всего обеда стал тот самый загадочный фламбер. Крохотная фигулька, но вкуснющая до безобразия. «Ну что, Михайло, наелся?» Больше всего Арчуку сейчас хотелось ослабить ремень и развалиться на стуле. «О, наелся, господин. Давненько так не откушивал». «Вот и ладно. Теперь мы можем ехать в Императорский Маршанский университет?» «А на что он нам?» «Там должен быть человек, который сможет нам помочь, если, конечно, все еще преподает». Мих считал, что обед прошел самым лучшим образом, пока Витольд Львович не стал расплачиваться. Арчук глядел на шуршащие банкноты, а к его горлу подступал ком. Казалось, со всей той едой, которую он проглотил, уже оказавшись на улице, потомок ордынских кочевников не стал сдерживаться. «О, если каждый раз за обед столько отдавать, то и недели не протянешь. Вы, господин, извините, но лучше уж в трактирах, что для чистой публики питаться будем. Там, может быть, всяких фламберов не имеется, но хотя бы по карману все». «Да, признаться, давно я в приличных заведениях не был. Но ничего, будет уроком. Я как в Маршан приехал и у Антонины Леопольдовны поселился, так у нее же и столовался». «Выжига это ваша Антонина Леопольдовна. Поди обворовывала вас, как липку». «Почему же? 50 рублей я ей за постой и еду платил, а 12 у меня еще оставалось». Мих вслух ничего не сказал, но головой укоризненно покачал. О начальнике у Арчука уже стало складываться свое мнение. «Витольд Львович – человек, несомненно, самых высоких моральных качеств. Умный, вон сколько вещей про ахавмедцев знает. Да и про другие народности. А вот по бытейской части, ну, чисто ребенок. Его любой облапошит, а он и слова не скажет, потому что не заметит. Вот если его чести коснется, то оно, конечно». В мрачном настроении Мих пребывал весь путь до Сокольничьей горы, где располагался Императорский Маршанский университет. Арчук тут сроду не бывал, так шпиль на главном здании, который оказался совсем невероятных размеров, издалека видел. Публика тут всегда собиралась чинная, из благородных, и не подступишься. «И сейчас так. Единственно, один рослый бугай милостыню просит. Только глупо все делает. Надобно как? Лицо пожалостливее, да увечность какую обозначить. Этот же напротив, сидит в робе какой-то, ноги поджимает. Их тоже не видно, да в капюшоне. Такому и копейки за весь день никто не подаст». Витольд Львович без стеснения зашел в главный корпус, пошушукался о чем-то своем с привратником и махнул Миху рукой. Они проследовали по пустым коридорам. Студиозусы, по всей видимости, грызли тот самый клятый гранит науки. Мимо закрытых лекционных поднялись выше и остановились у одной двери. Меркулов толкнул Арчука, и тот заглянул. Засунул голову внутрь и обомлел. «Как не удивиться, когда перед тобой опять магия самая настоящая происходит? Нет, кабы я каждый день по одной всякой способности видел, так, может, и попривык бы. Но сейчас все в диковинку». В зале было яблоку негде упасть. И что удивительно, не галдят вихрастые студенты, не шумят, а сидят, затаив дыхание, и смотрят вперед. Там, подле сухонького старичка с белыми космами по бокам и плешивой макушкой, все действо и разворачивается. На одном месте застыл то ли туман, то ли облако, и среди него проступают очертания людей, слышны голоса, звуки посторонние. И чем больше и внимательнее глядишь, тем понятнее становится, затягивает тебя. «Ваше Величество, гонец прибыл. Транкль-Войниц и Маршан взяли». В видении к худому всклокоченному отроку лет 16, в замызганном платье и никак на звание Его Величества не претендовавшего, прокрался дюжий мужик. «Прочь иди. Сколько у нас войск?» Непонятно, у кого спросил. Но вот вопрос задал, и сразу в тумане вторая фигура выплыла. Дородная, низенькая, с клочком бороды. «Да какое войско, Ваше Величество! Слезы все выплакал давешней ночью. Больше 2/3 сбежало. Платить нечем. Дворяне уже роптать стали, что никакого ковчега нету, и ведет нас старец на погибель». «Я ему верю». «Я понял, про что видение. Отрок этот не иначе, как Иоанн Васильевич, нашедший ковчег и открывший словиться магию. Ведь его папенька так и описывал. Молодой совсем, мудрый не по годам. Умер 19 лет от роду и возведен в ранг святых. Так а это, стало быть, тот самый поход за ковчегом». Время было трудное. Славия только-только власть орков-кочевников с себя сбросила, как с запада новая беда. Базарились транкливанийцы на земли плодородные. И мало того, что последние в войсках более богатые были, так существовал у каждого вражеского полководца артефакт, дарующий им мощь. И помощи ждать было неоткуда. С дрижинцами тогда больно не дружились, да и кроме того, их столица Галия гоблинцами была осаждена. Куда там соседям помогать? Вот тогда и явился светлый старец Инокий пред царем. Откуда взялся, никто не знал. Одни считали, что он всю жизнь близ Пудоги отшельником прожил, оттого и святости такой набрался. Другие говорили, что в прошлом Инокий богатый купец, который вдруг услышал слово Господне, имущество свое отдал, да в монахи постригся. Версий много было, и нигде правды не было. И молвил Инокий, что в час трудный пусть царь-батюшка войско собирает, а уж он отведет его к Божьему ковчегу, великой хранительнице силы и знаний, что спасет весь славийский народ. В тумане появился крепкий мужчина лет 40 в порванной робе. «Царь-батюшка, пришли!» «Неужто, Инокий? Ну и где?» «Вон, посреди того болота кочка с кустом. Там куст, под ним и есть он, ковчег!» Туман вдруг дрогнул и стал таять. Звуки стали тише, а очертания расплывчаты. Совсем чуть-чуть, и облако пропало, а по лекционной пронеслось неодобрительное «У-у-у!» Кое-кто даже застучал кулаком о деревянную парту. Профессор развел руками, успокаивая публику, поправил свои космы с боков. «Ну, полно, полно. Будет. Вы учитывайте, дорогие мои, что я старик, сил у меня немного. Нахождение ковчега покажу на следующий раз, но намеренно сделаю несколько ошибок. Кто определит их, получит допуск к экзамену. Поэтому владейте предметом, господа, владейте. Можете быть свободны». Его последние слова потонули в гвалте и общем шуме. Но то была необычная веселость, с которой студиозусы бегут из университета, а скорее возбужденное восхищение. Витольд Львович потянул Арчука за собой, продираясь против бурного течения распахнутых мундиров, вложенных под руку фуражек и расстегнутых на несколько пуговиц сорочек. Жара, будь она неладна. «Витольд Львович, а что это за магия такая?» «Визуализация мыслей – очень редкая способность. Признаться, многие считают ее бесполезной, но я думаю, они ошибаются». Что за визуализация, Микс спросить не успел. Они спустились в предсветлые очи старика, и тот мягким дружеским взглядом ощупал их. Разрешите представиться? Меркулов? Да вижу, вижу, молодой человек. Не трудитесь. Сильно на отца похож. Он ведь чуть старше был, когда они вместе с Мишкой... Вы же не верите, что мой отец и ваш сын были причастны к заговору? Старик поднял руку, будто защищаясь. Небольшая часть студиозусов, еще не вышедшая из лекционной, обернулась и задержалась у двери. Не надо, не надо, я вас прошу, умоляю, не ворошите прошлое. Прошу меня простить, Виталий Арсеньевич, я не хотел сделать вам больно. Тогда не будем затрагивать более эту тему. Виталий Арсеньевич порывисто схватил Меркулова морщинистыми руками за ладонь и несколько раз потряс. Затем он обратил, наконец, внимание на Арчука, отпустил Витольда Львовича и стал напрашиваться на рукопожатие. «Ох, что за чудный экземпляр! Так, так, разрешите представиться, Галахов Виталий Арсеньевич?» «Бурдюков Михаил Терентьевич, к вашим услугам!» «Подумать только, а мне сколько говорят, что, мол, орчья кровь, как ее не смешивай, все равно дикой остается. Ах, еще и на государственной службе, 14-го чину, по полицейскому ведомству». «Виталий Арсеньевич, мы к вам по очень важному делу». «Ну, еще бы не по важному. К старику уже давно, просто так никто не ходит». Но все же обращение возымело действие. Профессор повернулся к Меркулову, а тот вытащил сложенный листок и протянул Галахову. О, это очень занимательно. Даже не буду спрашивать, где вы подобное увидели. Не хочу слышать вранья, но это... Что это? Рогатый бог. Так его называют ахабмедцы. Виталий Арсеньевич, сердечно прошу, расскажите мне все, что знаете об этом рогатом боге. Ну-с... Профессор сделал театральную паузу, но было видно, ему самому не терпится рассказать обо всем. Это самый главный культ ахавмедцев. Разве у козлоногих вера какая есть? Не у козлоногих, а у ахавмедцев. Или сыновей Матаров, на худой конец. Мне ли вам говорить, молодой человек, что нельзя судить людей и прочих по внешнему признаку? Сконфузились? То-то же. Есть тайный культ, в который посвящают лишь достойных. И предмет поклонения — тот самый рогатый бог? Именно. Кровавый воин — родоначальник всех ахавмедцев. Так вот, почему все правители у них носят рога. Именно. Так вот... О рогатом боге. Культ этот очень древний, со своими обычаями и традициями. И, насколько я знаю, этот знак имел право носить только один из них. Поясните, Виталий Арсеньевич. Смотрите, культ ведет очень замкнутое и нелюдимое существование. Для них рогатый бог священен, и любое упоминание о нем среди других народов является кощунством. Не спрашивайте, как это знание пришло ко мне. За него пролилось уже немало крови. Я все же не понимаю, куда вы ведете. Профессор склонился над столом, вытащил чистый лист и поставил на нем 9 точек. Сейчас покажу. 9 ахавмедцев имеют право носить на груди рогатого бога. Они называются уосы, что в очень вольном переводе может обозначать как «сыновья». Какова их функциональность в культе и чем конкретно они занимаются, я не знаю, но у каждого из них рогатый бог полый, то есть пустой. То есть изображение производится лишь по контуру, и лишь один из ахавмедцев имеет право носить на себе полного рогатого бога – Логофет. Верховный жрец. Там все гораздо сложнее, скорее хранитель. Не спрашивайте, что и зачем он хранит. Фигура Логофета сокрыта такой же тайной, как и сам культ. Что, согласитесь, не так уж и странно. Но, как я понимаю, по иерархии хранитель культа рогатого бога не подчиняется даже самому королю Ахавмедии. Вот почему Бруа Товайла возмутило, когда я назвал убитого его слугой. И не сочтите меня параноиком, молодые люди, но сдается мне, что Логофет... мертв? Мих сдуру кивнул, только потом опомнившись, а Витольд Львович отвел взгляд. А значит, ничего хорошего не жди. Крови пролито будет много, а хавметцы народ горячий. Спасибо большое, Виталий Арсеньевич. Мы вынуждены откланяться. Всего хорошего, молодые люди. Едва они вышли на мостовую, Мих не утерпел. Витольд Львович, случилось чего? Странно, все весьма странно. Эй, извозчик, стой! До Столешникова переулка, 12-й дом. Да побыстрее! Михайло, не зевай! Они расположились в пролетке. Извозчик залихватски свистнул, ударил вожжой по лошади, прибавив нечто матерное, и помчал их вниз. Витольд Львович задумчиво потирал указательным и большим пальцем подбородок. Мих даже не стал справляться, что именно показалось хозяину чрезвычайно удивительным, и Меркулов, чуть помолчав, принялся рассуждать вслух. Убили Логофета. Но ахавмедцы вместо мести и кровопролития лишь спокойно ожидают расследования. Король их не шибко недоволен был. Не король, а принц. И надо знать взрывной нрав козлоногих, чтобы понимать, они сильно себя сдерживают. Опять же, могли сказать, что убит очень высокий по положению сановник, не говоря, кто именно. Да скрыли. Зачем? Думаю, они ведут явно двойную игру. Если они пожертвовали фигурой Логофета, продолжают оставаться для переговоров о мире, чтобы не обострять конфликт, боюсь даже предположить, какова цена всей партии. Может, и вправду замириться хотят? Нет, как раз от мирного договора меньше других выигрывают ахавмедцы. Если верить газетам, дрижинцы будут вынуждены отдать часть территорий, выплатить контрибуцию, а мы выступаем гарантом всего этого. Но в случае продолжения войны ахавмедцы получат гораздо больше. Нет, тут все не так просто. Ищи козлоногие простую выгоду, они бы воспользовались убийством Логофета и остановили переговоры. Более того, они позволили забрать тело хранителя, не воспротивившись славийским законам и поставив тем самым весь свой культ под угрозу раскрытия. Так говорил же Виталий Арсеньевич, что об этом рогатом боге среди нас никто не знает. Все-таки вероятность раскрытия существует. Причем немалая. Следовательно, если размышлять гипотетически, то есть если думать образно, существует нечто намного ценнее жизни Логофета и огласки существования культа. Оружие какое, печаль зачарованная. Что-то намного масштабнее. А мы, господин, в полицмейстерство теперь? К его превосходительству. Он говорил докладываться обо всем. А мы с тобой, Михайло, за один день столько узнали. На неделю вперед хватит. И то правда. Нравится мне новая служба. Такую работу язык не повернется назвать. Знаю, ездишь себе полдня туда и сюда, с людьми разговариваешь, ну и с прочими, естественно. И каждый к тебе по-серьезному относится, на мундир смотрит, беседу ведет, ежели не как с равным, то не меньше как с достойным. Даже совестно вроде. Вот идет поберушка, голова опущена, в глаза боится взглянуть. Только рука вперед выставленная торчит. Вместо одежды рубище сплошное лохмотье, а не платье. Или следом несколько фабричных следует. Бороды закопчены, лица грязны, руки мозолисты, спины согбенны. Мужик может и рад выпрямиться. Да поди уж забыл, как с прямой спиной ходят. Им дорогу половой перебегает. Этот лицом чист, да и платьем ухожен. Но и у него жизнь не кусок рафинаду. Попадется какой норовистый гость, так не применит в зубы дать, а хозяин потом и рублем накажет. Ах, нервов на подобную работу не напасешься. Тяжело жить простому люду в славе, кого не возьми. И то в Маршане, в столице, еще полегче. Тут, как говорят, возможностей больше. Может, оно и так. Я вон, из рядовых сразу в дамки выпрыгнул. До полицмейстерства ехали долго. Неблизкая дорога с Сокольничьей горы до Столешникова переулка. Не один час пешего ходу. На пролетке, конечно, быстрее. Надо бы как-нибудь дельца обстряпать, чтобы деньги извозчику данные потом обратно возвращались. Ведь если посмотреть, Витольд Львович по службе ездит, а деньги свои тратит. Сам господин до того не додумается. Голова у него особливыми мыслями занята. Вот и сейчас сидит, поди, все об ахавмедцах размышляет. А меж тем и к Столешникову переулку поворотили. Так завернул извозчик, аж колесо от камня оторвалось. Ежели б не Мих сидел, а другой похлипче, то и вовсе бы перевернулись. Так же только дух захватило. Захотелось Арчуку отходить лихого Ваньку. Не за себя, а за господина. Не ровен час, покалечил бы. Стой, оглашенная! Ты есть оглашенный! Мих покачал головой, наблюдая, как хозяин дает вдвое больше, чем следовало бы заплатить пройдохе. Хотел о том сказать, но Витольд Львович строго посмотрел на подчиненного и произнес лишь ему понятное. «За экспресс». Мих к двери пошел, да по причине своей огромности, неуклюжести и ротозейства чуть не задавил коротышку. Незнакомец был малого роста, ежели даже судить по человеческим величинам, но все же чуть выше гоблинца. «Это ничего. Бывают люди разные, лишь бы с головой дружбу водили. Именно этот с умом серьезно в ссоре. Как иначе объяснишь? На улице жарынь стоит невозможная. Даже эльфийцы к ней привычные, из лавок носа не кажут. А этот стоит, как есть, полностью в плащ завернутый, да с накидкой. Лица вовсе не видно. Впрочем, может, чумной?» Ранее на самом конце мира, что севернее Великой Гоблинарии, страна была Перигалия. Размерами, само собой, не чета Славии, но по численности их превышавшая. Люд там селился плотно, строили дома высотные, каких в Маршане сроду не видывали. Через то и погибли. Пришла чума, и за седмицу половина страны вымерла. Ближайшие же государства границы тут же закрыли, чтобы болезнь не распространять. Даже козлоногие, на что они, охотники до завоеваний, в сторону перегали и не смотрели. Вот и получилось, что у самого моря океана, в самой лакомой и плодородной земле, чумные просторы образовались. И поговаривают, что те, кто выжили там, точно так же, как этот незнамец, ходят сплошь в плащи завернутые. «Хотя несуразица это все. Чтобы сюда с чумных просторов добраться, нужно проследовать через мелкие людские государства, потом сквозь Ахавмедию, Дрижинию или Транкальванию, либо по морю с заходом в Гоблинарию. Но никто такому скитальцу помощью не поспособствует. Тут гадалки не ходи. Может, Филер? Шпионов сроду не видывал? Так почему они не могут выглядеть подобным образом? Прошу прощения, господин». А тот в плаще даже головы не поднял. Быстрым шагом, чуть пружинистым, точно на шарнирах двигается, мимо проскочил. Странное не то слово. Еще деталь одна Арчуку в глаза бросилась. Трость дивная, тонкая, сплошь черная, как совесть гоблинарца. Единственное, что ручка на солнце блеснула, прямо по очам прошлась, заставив зажмуриться. Потер мне их глаза, а незнакомца уже и нет. Куда свернул, непонятно. Тут уже и подошедший Витольд Львович отвлек. За плечо тронул, мих даже встрепыхнулся от неожиданности. «Пойдем уже». Они вошли внутрь полицейского участка, поэтому не увидел Арчук, как на другой стороне улицы вдруг оказался тот самый черный человек, завернутый в плащ. Нет, не появился магическим образом, образовавшись из пустоты. Не материализовался чудесами всеблагого электричества и электромагнитного воздействия, о котором газеты много писали, но в жизнь эти идеи не могли привести даже гоблинцы, а попросту выскочил из какого-то закутка. Погоды стояли самые, что ни на есть, духотные и бездождливые, однако незнакомец в полной мере игнорировал сие условия. На его коже, которую он тщательно скрывал, не проступила и капля пота. Он постоял всего несколько секунд, глядя на дверь, за которой скрылись титулярный советник со своим верным помощником, постучал в раздумьях тростью о камень, причем звук от удара чрезвычайно напоминал лязг шпажной стали, а потом резко развернулся и пружинистой походкой пошел прочь.